Смущенный шел он через 9-й квартал, где находилась мастерская скульптора Василия. В этом районе жило большинство каменотесов. Тут были расположены одна возле другой многочисленные мастерские, в которых фабричным способом изготовлялись памятники и бюсты, необходимые для удовлетворения огромного спроса Рима и всей империи. Теперь, например, после вступления Тита на престол, одних его бюстов и статуй потребовалось до 30 тысяч. Здесь можно было увидеть нового императора в самых разнообразных видах. Триумфатором, на коне, на троне. Его голова с широким, мальчишески задумчивым лицом, с короткими, свисающими на лоб кудрями, размножена в сотнях комнатных статуэток. О художественности заботились мало. В свое время были, например, изготовлены про запас 400 статуй Веспасиана во весь рост. Но теперь, после смерти императора, они только занимали место, поэтому было решено просто использовать торсы, насадив на них голову нового властителя. Иосиф ненавидел 9-й квартал. Сердито шагал он среди горячего, пыльного, шумного леса, состоявшего из гигантских и крошечных, каменных и бронзовых изображений богов, императоров, героев, философов. С отвращением проходил он мимо то серьезных, то игривых произведений прикладного искусства. Зеркал, подсвечников, треножников, ваз, украшенных пьяными селенами, танцующими нимфами, крылатыми львами, мальчиками с гусем и другими многообразными порождениями ребячливо-легкомысленной фантазии. Наконец он увидел дом скульптора Василия. Дом был расположен в самой гуще мастерских, с их шумом и суетой. Когда Иосиф переступил порог прихожей, его почти испугала внезапная тишина. Сама мастерская представляла собой большой светлый зал. В нем было расставлено несколько статуй, вероятно, древних. Иосиф в этом ничего не смыслил. Художник Василий стоял посреди большой комнаты, маленький, неряшливый, слегка растерянный. Он попросил Иосифа присесть, стал тараторить, ходить вокруг него. «Конечно, меня радует Иосиф Флавий», — начал он, изучая его светлыми, неприятно пронизывающими глазами, «что император поручил мне эту работу. Но лучше бы он сделал это через полгода. Вы не можете себе представить, как много дела в данное время у нашего брата. В одной только нашей фирме наняли 500 новых рабочих». «Ну», — вздохнул он, переходя, наконец, к делу, — «подумаем, как нам сделать из вас что-нибудь очень красивое. Ты хорошенько рассмотрел господина Критий?» — обратился он к довольно неотесанному парню, вероятно, рабу или вольноотпущеннику. «Мой помощник», — объяснил он Иосифу, — «он вставит вам глаза, когда до этого дойдет. Это его специальность». Парень-то уже рассматривал Иосифа очень пристально. Иосифу казалось, что сам он скотина на рынке или раб на аукционе. Тем временем маленький суетливый Василий непрерывно расхаживал вокруг сидевшего в напряженной позе Иосифа, продолжая свою веселую болтовню. «Как вы себе это представляете, Иосиф Флавий?» — спросил он. «Что вы скажете, например, о группе? Вы сидите с книгой в руке, а рядом 2-3 ученика, поднявшие на вас глаза. Неплох был бы также и бюст на резном цоколе или колонна. Характерная у вас голова. Впрочем, я всегда представлял вас с бородой. Знаете, вы ведь тоже не римлянин. С вами я могу говорить откровенно. В сущности, они ничего не понимают в искусстве, эти римляне. Только с портретами приходится быть осторожным. В них они разбираются, к сожалению. Ну, так что вы скажете, группа или бюст? Группа было бы легче». «Ну, скажите же хоть слово, прошу вас», — ободрял он его, так как Иосиф продолжал сердито молчать. «Расскажите мне что-нибудь из вашего прошлого, чтобы ваше лицо ожило». «Я уж вижу», — обратился он к Критию. «Господин хочет всю ответственность возложить на меня». «Остановимся тогда на бюсте», — решил он, вздохнув. «Против этого есть кое-какие возражения, говорю вам откровенно, Иосиф Флавий. Правда, у вас превосходная голова, но с нашей точки зрения Это не голова писателя. Слишком много энергии и слишком мало созерцательности. И тебе тоже будет нелегко, друг Критий. Передать эти живые глаза трудно. Надо вам сказать, Иосиф Флавий, что если художник довольствуется классической манерой, то есть статуей с закрытыми глазами, он сберегает и время, и труд, и душу. Ну да уж, сделаем. Начнем-ка, Критий. Иосифу пришлось занять место на возвышении. Василий хлопнул в ладоши, созвал несколько учеников, затем, не обращая внимания на недовольство Иосифа, стал разбирать лицо и позу своей модели. «Перед вами, мальчики», — приступил он к объяснениям, — «господин Иосиф Флавий, как говорят, один из самых выдающихся писателей, я сам, к сожалению, еще не удосужился прочесть его книги, которого его величество удостоил почетного памятника в библиотеке храма мира. Это высокое задание, и нам нужно внимательно изучить нашу модель, прежде чем начать. На первый взгляд, господин Иосиф Флавий как будто мрачен, но мы не будем этого подчеркивать. Его мрачность кажется мне случайной. Глаза посажены глубоко, что уже само по себе придает лицу довольно мрачное выражение. Побольше блеску глазам, Критий. Ты видел сейчас злой огонек, блеснувший в его глазах? Это ты, пожалуйста, запомни. Философ, вероятно, заключил бы на основании тонких губ о несколько отрешенном от мира умонастроении. Но наш брат видит, что господин все же прекрасно ориентируется в мире. Мы должны обратить внимание, мальчики, на то, как энергичны губы, несмотря на всю их тонкость. Мы слегка повернем голову к плечу. Это эксперимент, это против академических правил, но таким приемом мы сдвинем глаза к углам. Это придаст им такое выражение, словно он хочет охватить глазами весь мир. И тогда мы передадим также гордые страстные движения, которые так пристало господину. Подлинный жест писателя. Мы уже по одному этому обязаны его передать. Мы позволим себе изобразить господина без книги. Да и само лицо не слишком литературно, что, между прочим, за исключением данного случая, не недостаток. Вглядитесь хорошенько в худую, костистую голову, мальчики. В этот превосходный лоб с выпуклостями над глазами. Вглядитесь в выпуклости у начала волос. Вот в эти бугры и впадины. В резкий рельеф лица, в его складки. Коллега Диодор подчеркнул бы каждую из этих черт. Мы этого не сделаем. Мы будем стремиться к характерности, а не к карикатурности. Нам предстоит сделать голову еврея, господин Иосиф Флавий еврей. Вообразите его себе с бородой, тогда это станет еще яснее. Мы должны добиться того, чтобы зритель, сам того не замечая, видел его как бы с бородой. Раскройте глаза, мальчики. Хорошенько рассмотрите голову. Вот такой, какая она сейчас перед вами. Когда я сделаю с него модель, вы его уже увидите только таким, каким его видел я. Он отослал учеников, а за ними и Крития. «Эта подготовка несколько скучна», — обратился он опять к Иосифу. «Но я не могу начать работу, пока не уясню себе каждой детали. Это удается мне лучше всего, если я объясняю модель своим ученикам. Как же мы решим насчет пьедестала?» — спросил он задумчиво. «Если бы господин Фабул, ваш тесть, согласился расписать его, вот это было бы замечательно!» «Мне бы не хотелось затруднять господина Фабула», — кратко отклонил его предложение Иосиф. «Фабул — великолепный мастер», — настаивал Василий. «И в таких работах, бесспорно, первый художник эпохи. Я охотно работаю с ним». «Мне бы не хотелось привлекать к этому господина Фабула», — повторил Иосиф еще тверже. «Ну, если вы решительно отказываетесь», — вздохнул Василий, — «нам придется покрыть цоколь барельефами. Я слышал, что вы были генералом. Тогда лучше всего, если мы изобразим на барельефе некоторые из ваших военных подвигов». Иосиф собирался резко отказаться и от этого предложения. Но в мастерскую, мимо низко склонившихся рабов, Энергичным шагом вошла молодая дама. Статная, красивая, надменная. «У нее случайно выдалось 2 часа свободных», — заявила она явно польщенному скульптору. «И она хотела бы посмотреть сейчас свою статую, пока та еще не закончена. Она не очень помешает им», — прервала себя дама, сделав легкое движение головой в сторону Иосифа. Иосиф все время спрашивал себя, чьи черты напоминала ему стоявшая в мастерской огромная модель Юноны. Теперь он узнал ее. Конечно, это были черты молодой дамы, жены наследного принца Луции Домиции Лангины. Скульптор с присущей ему небрежностью ответил, что нет, она не помешает, ибо, само собой разумеется, он сначала закончит свое дело с господином, потом охотно покажет ей статую. «Но сам господин, кажется, сердится», — заметила принцесса, рассматривая Иосифа без стеснения и слегка забавляясь его неподвижным, замкнутым лицом. Василий представил его. Ей сразу показалось, заявила Луция, что это лицо ей знакомо. Она уже несколько раз видела его и отметила. Но что-то в его лице изменилось. «Интересная книга эта ваша, Иудейская война», — продолжала она, настойчиво и беззастенчиво рассматривая его. «Обычно в таких книгах страшно врут. Даже в мемуарах моего отца, фельдмаршала, кое-что кажется мне подозрительным. А от вашей книги у меня было впечатление, что вы лукавите только когда дело касается вас самих. На это у меня есть нюх». Лицо Иосифа утратило свою мрачность. Когда он видел Луцию на официальных приемах, она всегда казалась ему строгой, торжественной, настоящей Юноной, как на модели. Никогда не подумал бы он, что эта Юнона может держаться так непринужденно и любезно. Его досада исчезла. С подобными женщинами он чувствовал подъем и уверенность. «Возможно, — объяснил он ей, — что в его книге кое-что звучит искусственно и малоубедительно. Но это от того, что ему пришлось излагать свои мысли на чуждом ему языке. Теперь же, в новом издании, многое казалось гораздо удачнее». «Так что же, — прервал его Василий, — остановимся на барельефах?» Иосиф снова почувствовал досаду. Что из его прошлой жизни хочет воспроизвести этот навязчивый человек? Его подвиги во время Иудейской войны не очень-то не украсят его в глазах римлян. Может быть, его встреча с Веспасианом, эту двусмысленную, мучительную для него встречу, запятнавшую его в глазах евреев, неужели ее следует высечь в камне? Тем временем маленький юркий Василий, Белочка, как назвала его Луция, продолжал весело болтать. «Обычно жизнь писателя дает мало материала для цоколя», — заявил он. «Но у такого героя, как Иосиф, трудность, наоборот, в выборе». Иосиф остановил его. «И видеть свое поражение увековеченным мало радости», — сказал он. «Он просит, чтобы колонна осталась гладкой, без рисунков и без барельефа. Может быть, это самомнение, но он полагает, что его собственное описание событий передает их достаточно наглядно». «Хорошо», — согласился Василий. «Мне же будет меньше работы». Луция слушала молча. «А вы капризный», — улыбаясь, обратилась она к Иосифу. «Странно. После всего пережитого человек может быть еще таким щепетильным». Затем они отправились смотреть статую колосс. Луция пригласила Иосифа пойти с ними. Среди шума и пыли высилась гигантская Юнона, еще в значительной части своей скрытая камнем. Левая рука выступала. Василий взобрался на нее. Стоя на огромной каменной руке, он объяснял свою работу. «Эдакая Юнона — неблагодарная задача. Юнона остается пресной и торжественной, даже если моделью служит такая женщина, как Луция. Ему хотелось бы сделать настоящую Луцию, неофициальную, непарадную». «Какой же вы представляете себе настоящую Луцию?» — спросила снизу принцесса, смеясь. «Например, — ответил, прячась от нее Василий, — в виде танцовщицы Фаиды, верхом на спине философа, в состоянии приятного опьянения. Вот это была бы интересная задача». Рослая Луция встала на цыпочки, схватила его, стащила с руки статуи. «Ей лично уважение не нужно», — заявила она миролюбиво. «Но малыш рассердился бы, если бы услышал столь непочтительные речи». «Особенно теперь», — обратилась она к Иосифу, — «когда здесь скоро будет ваша еврейка, ваша Береника. Я должна быть тем безупречнее». «Вы, евреи, причиняете нам очень много хлопот», — вздохнула она. «Впрочем, он принадлежит к приятному сорту евреев. Не правда ли, Белочка?» — обратилась она к Василию. Иосифа рассердила, что она говорит о нем, словно его здесь нет. Все же, когда она села в носилки, он спросил, настойчиво глядя на нее своими горячими глазами: «Можно мне принести вам новую редакцию моей книги?» «Принесите, мой милый», — отозвалась она. Эти слова тоже были сказаны вскользь. Но когда слуга хотел затянуть занавески, она жестом остановила его. И, сдвинувшихся в путь носилок, посмотрела на Иосифа, улыбаясь закрытым ртом, немножко насмешливо, очень призывно. Ее лоб под высокой прической, сложенный из множества локонов, был чистым и детским. Выражение широко расставленных глаз над длинным крупным носом, бесстрашным и жадным. Иосиф же улыбался про себя и уже не сердился. В неурочный час в доме Иосифа появился стеклодув Алексей, которого из всех римских евреев Иосиф считал своим лучшим другом. Когда-то, во время осады Иерусалима, Алексей остался в нем ради старика отца, не желавшего покидать родной город. Он пережил там незабываемые ужасы. Вся его семья погибла жестокой смертью. Его самого Иосиф в последнюю минуту вызволил из лагеря военнопленных, где содержались евреи, предназначенные для травли зверями и для военных игр. Этот многоопытный человек со своими передовыми методами производства сумел выдвинуться в Риме. Правда, его статная полнота и свежий румянец исчезли навеки. Черный блеск бороды поблек, и все, что он говорил и делал, было овеяно тихой и мудрой печалью. Иосиф чрезвычайно дорожил этим другом. Его жизнь служила примером того, как можно без особой внутренней борьбы быть одновременно и хорошим евреем, и хорошим римским подданным. Сегодня этот обычно столь спокойный человек казался взволнованным. Его тусклые печальные глаза оживились. Два нежданных гостя появились в его доме. Девушка из Иудеи, вернее, женщина, в сопровождении 10-летнего мальчика, причем обоих он раньше не знал. Это была первая жена Иосифа, Мара, со своим сыном Симоном. Алексею женщина и мальчик очень понравились. Но Иосиф казался смущенным, недовольным. «Почему эта женщина приехала именно к Алексею?» — спросил он. «От того, что она слышала уже в Иудее, будто он друг Иосифа». «Зачем она оказалась в Риме?» — продолжал рассказывать Алексей. «Этого она ему не открыла. На все его вопросы она отвечала кроткой, таинственной и лукавой улыбкой. Она только попросила его пойти к доктору Иосифу бен Матафию, священнику первой череды, другу императора, ее господину и бывшему супругу, чтобы он, хотя некогда и отверг ее, допустил пред лицо свое сына своего Симона, Яники, первенца». В течение всех этих 10 лет Иосиф не видел ни первой жены, ни сына. И мало о них думал. Он довольствовался тем, что высылал обещанную ренту. Мара жила сначала в деревне, в его имениях, затем перебралась в город, в приморский город Кесарию, чтобы маленький Симон мог поступить в школу. Мара охотнее отвезла бы его в Ямнию, этот центр иудейской учености. Но Иосиф опасался, что там его сын будет плохо принят, и поэтому пожелал, чтобы Мара жила с мальчиком в столице страны, в Кесарии, население которой состояло почти из одних греков и римлян. Евреям въезд туда был затруднен, требовались особые паспорта. Но управляющий Иосифа, Феодор бар Феодор, очень быстро добыл для Мары и для мальчика нужное разрешение. В этом городе она и прожила последние годы. Тихо, покорно, не беспокоя его. Каждый год на праздник Кущей она в смиренном письме сообщала ему, что они с сыном здоровы и благодарят его за доброту. Теперь, впервые с тех пор, как он знал ее, она приняла самостоятельное решение и приехала, не спросясь его, в Рим. Он с ней развелся. Он подвергся публичному бичеванию, чтобы получить этот развод. Жена, созданная из ребра его, — это Дорион. Первенец его сердца — это Павел. Зачем вдруг появилась Мара? Что взбрело ей на ум? Чего она хотела? Самое лучшее — отправить ее обратно в Иудею, не повидавшись, сделав ей строгое внушение. Он пытался вновь представить себе, как она после объятий Веспасиана пришла к нему, униженная, похожая на раскрашенный труп. Как она расцвела потом, когда римлянин принудил его жениться на ней. Ей было тогда 14 лет. У нее было чистое овальное лицо, низкий детский сияющий лоб. Смиренно звучали слова, произносимые ее полногубым, выпуклым ртом. Кротко и нежно скользила она вокруг Иосифа, предупреждая его малейшее желание, и он это принимал. Мара, из которой, правда, против ее воли, плен и связь с римлянином сделали шлюху, была некогда приятна его сердцу и его телу, но недолго. Никогда от нее не исходил тот манящий соблазн, который исходил от Дорион. И вот она теперь здесь. Как любовница, она была из тех женщин, которых забывают через 3 недели. Но она, наверное, хорошая мать. Он находился в Александрии, когда она родила ему сына, первенца, которого он никогда не видел. Иосиф отчетливо помнит, как она ему об этом сообщила. Письмо было написано писцом, но можно было сразу узнать ее интонации. «О, Иосиф, господин мой, Ягве увидел, что не угодила тебе служанка твоя, и он благословил мое чрево и удостоил меня родить тебе сына. Он родился в субботу и весит 7 литр 65 зузов, и его крик отдавался от стен». Я назвала его Симоном, что значит «сын услышания», ибо Ягве услышал меня, когда я была тебе неугодна. Иосиф, господин мой, приветствую тебя. Стань великим в лучах императорской милости, и лик Господень досветит тебе. И не ешь пальмовой капусты, ибо от этого у тебя делается давление в груди». Это письмо шло морем из Кесарии в Александрию. Одновременно шло письмо из Александрии в Кесарию, в котором он извещал ее о разводе. Он не хочет возвращаться к прошлому. Он любит своего сына от брака с Дорион. О, как сильно он любит его, своего сына Павла. Но его Павел не принадлежит к общине верующих. Он замыкается перед Иосифом. Он любит Финея, коварного лицемера пса. Павел — греческий мальчик, надменный, полный отчужденности и презрения к своему еврейскому отцу. И вот теперь здесь его другой, еврейский сын. Но этот сын, будучи плодом брака между священником и военнопленной, незаконно рожденный мамзар. Конечно, тяжело, что у него нет законного сына еврея. Почетный бюст в храме мира — большая честь, которой не удостоился еще ни один еврей. Доктор Лициний предложил ему основать синагогу. Было бы хорошо, если бы спасенные свитки Торы из Иерусалимского храма находились в синагоге Иосифа, а его статуя стояла бы в храме мира. Римские евреи только тогда признают Иосифа у синагогу, если у него будет сын еврей. Тогда он сможет спать спокойно, крепко и без тревог. В сущности, мамзер издавна пользовался всеми правами еврейского гражданства. Теперь, после разрушения храма, было разрешено не так уж строго придерживаться закона о незаконнорожденных. Правда, они лишены права вступать в брак, но это всегда можно обойти их. Хорошо бы иметь здесь, в Риме, еврейского сына. Хорошо бы иметь синагогу Иосифа. С другой стороны, если он допустит Мару пред лицо свое, могут сразу возникнуть тысячи неприятностей и осложнений. Если он построит свою синагогу, его статуя будет стоять в храме мира, тогда он может спать спокойно. «Благодарю вас за ваше известие, дорогой Алексей», — заканчивает он ход своих мыслей. «Скажите Маре, что я завтра приду». На другой день, идя к ней, он повторял себе, что главное не попасться врасплох, не дать выманить у себя какое-либо обещание. Он просто взглянет на обоих, вот и все. Никаких обязательств он на себя не возьмет. Когда он вошел, Мара низко перед ним склонилась. На ней была простая одежда, которую носили женщины Северной Иудеи. Четырехугольная, из одного куска, темно-коричневая, с красными полосами. Он услышал знакомый запах, она все еще любила душить свои сандалии. «О, господин мой!» — произнесла она. «Ты пожертвовал своей бородой, но лицо твое мужественно, прекрасно и лучезарно и без бороды». Мара была смиренна, как всегда, но полна большой уверенности, которую он раньше в ней не замечал. Своей маленькой крепкой рукой указала она на мальчика, обняла его за плечи, подвела к Иосифу. Он увидел, что мальчик широкоплечий, хорошо сложен. Овал лица, как у Мары, но решительный рот, крупный нос, удлиненные живые глаза, как у Иосифа. Иосиф возложил руку на спутанные густые волосы сына и благословил его. «Да уподобит его Бог Ефрему и Манассии». Мальчик рассматривал чужого господина без смущения, но отвечал односложно. Они говорили по-арамейски. Мара предложила сыну говорить по-гречески. «Он хорошо говорит по-гречески», — заявила она с гордостью. Но Симон упрямился. Он не понимал, зачем ему говорить по-гречески, раз этот господин говорит по-арамейски. Когда Иосиф стал расспрашивать его о путешествии, он немного оттаял. «Виктория — хороший корабль, правда, не очень большой. Едва они только что отошли от Александрии, начался шторм. Почти все заболели морской болезнью, а он нет. На корабле был также транспорт диких зверей для арены. Во время шторма они ужасно ревели. На корабле было еще два орудия из-за морских разбойников. Правда, морских разбойников уже нет, но закон о том, чтобы каждый корабль шел вооруженным, не отменен. Орудиями Симон особенно интересовался. Матросы объяснили ему подробно их устройство, он даже сам смастерил маленькую модель орудия. Мара настояла на том, чтобы он показал ее Иосифу. Его не пришлось упрашивать. Лицо мальчика посветлело, когда он рассказывал о своей модели. Оно стало веселее, чем не раз омрачавшееся лицо Иосифа. По-видимому, он мастер на такие вещи. «Вот такими вещами Симон интересуется», — заметила Мара. «Тут он внимателен, тут он может говорить по-гречески. Но в школе он учится неважно. Он слишком отвлекается от учения, не слушает ее увещаний, слишком много бегает по улицам Кесарии, где от гойских мальчиков научается только дурному». Но когда она жаловалась на своего Симона Яники, ее низкий голос звучал мягко. Она вместе с тем гордилась своим смышленым мальчиком, который проявлял такой интерес к окружающему. Иосиф осторожно, все время говоря как взрослый со взрослым, пытался вызнать у мальчика, чему он научился в школе. По-видимому, немногому. Все же Иосиф был взволнован до боли, когда услышал из уст своего сына еврейские слова, древние знакомые звуки, интонации обитателей Израиля. Мальчик защищался против жалоб матери. Зачем ему учить наизусть все эти трудные правила храмовой службы и жертвоприношений, если храм, к сожалению, разрушен? Кесарийская гавань, корабли, зернохранилище интересуют его гораздо больше, он же в этом не виноват. Мара боялась, что Иосиф будет сердиться на мальчика за его непочтительные речи. Но Иосиф не сердился. Сам он был усердным учеником и послушно отсиживал в школе уроки. Но затем он стал солдатом, вел бурную жизнь. И это солдатское начало, по-видимому, сидело в нем глубже, чем он думал. Теперь оно возродилось в сыне. Иосиф заговорил с ним об орудиях, объяснил ему конструкцию Большой Деборы, знаменитого орудия иудеев, которое римлянам удалось захватить только после долгих усилий, и которое они с особенной гордостью, хотя оно и было наполовину разбито, везли в триумфальном шествии. Мальчик слушал его с горящими глазами. Иосиф и сам увлекся. Он дал классическое описание этой машины в своей книге, невольно перешел на греческий язык, и оказалось, что Симон Яники отлично его понимает. Мара, довольная, слушала, как отец и сын оживленно болтают друг с другом. Затем мальчик стал расспрашивать отца о достопримечательностях Рима, о которых он много слышал. «Ваш Рим очень большой», — сказал Симон задумчиво. «Но наша Кесария тоже не маленькая», — добавил он сейчас же с гордостью. «У нас есть губернаторский дворец и огромные статуи в гавани, и большой ипподром, и 14 храмов, и большой театр, и малый театр. Вообще мы самый большой город провинции. Мать не позволяет мне ходить на бега, но я разговаривал с чемпионом Талом, который взял 1334 приза. Он заработал свыше 3 миллионов и разрешил мне поездить верхом на своей первой призовой лошади, Сильване. Вы когда-нибудь ездили на первой призовой лошади?» Теперь мальчик опять заговорил по-арамейски. Иосиф нашел, что он держится свободно и приятно. «Незаконнорожденный ученый выше невежественного священника», гласит изречение богословов. Правда, едва ли это можно было применить к Симону. Тем не менее, Иосифу нравился его сын. Мара была счастлива, что Иосиф не сердится на мальчика за его невежество. Ведь не ее вина, если в нем нет данных, чтобы стать ученым и знатным. Она сделала все от нее зависящее. Еще во время своей беременности ела она краснорыбицу, чтобы ребенок вышел удачный. «В сущности, это тоже помогло», — заявила она с кроткой гордостью. «Он очень буйный, бегает по улицам, ругается нехорошими словами. И мне пришлось приехать сюда, в Рим, от того, что в Кесарии я уже не могла с ним справиться. Но он сметливый, и у него ловкие руки, и люди благоволят к нему. Нет, я могу сказать без преувеличения, и мы не обсевок в поле». «А здесь тоже говорят обсевок в поле?» — несколько пренебрежительно осведомился Симон. «У нас в Кесарии говорят, не ударим лицом в грязь. Мне это больше нравится. Но правильно говорят только матросы. Я слышал на корабле. Они говорят, и мы не за... И всегда у него на уме нехорошие слова», — пожаловалась Мара. «А мне нравится», — настаивал Симон. «Если уж тебе не по вкусу обсевок, мой мальчик», — посоветовал Иосиф. «Тогда ты, может быть, предпочтешь говорить, и мы не ходим под себя». Симон с минуту подумал. «Не очень хорошо», — решил он. «То лучше. Но если мать непременно настаивает, я буду говорить под себя». И он обменялся с Иосифом понимающим взглядом, словно взрослый, считающийся с капризами женщины. Иосиф спросил сына, много ли у него в Кесарии друзей. Оказалось, что он дружил с несколькими греческими мальчиками. Когда они нахальничали, он с ними дрался. У него были приятели и среди полицейских. Они защищали его от озорников-мальчишек. Сначала он, видимо, хотел употребить более энергичное слово, но из мужского снисхождения к матери удержался. Мара через некоторое время отправила мальчика на улицу. Он уже и тут успел обзавестись друзьями. Когда они остались одни, Иосиф принялся рассматривать Мару. Она была более зрелой, чем раньше. Впрочем, чуть-чуть толстовата. В ней чувствовалась спокойная, твердая, скромная удовлетворенность. Он же оказался несостоятельным перед своим сыном Павлом. Он, жаждавший просветить весь мир духом иудаизма, не мог вдохнуть его даже в собственного сына. И вот перед ним сидит эта женщина. Легкая, довольная улыбка играет вокруг ее полногубого выпуклого рта. Ее сын не был наделен способностями, чтобы стать знатоком писания. Он несколько вульгарен, многое в нем напоминает его деда, театрального служителя Лакиша. Но все же он был настоящим иудеем, развитым, смышленым. Тем не менее, уверенность этой женщины рассердила Иосифа. Более сурово, чем он собирался вначале, спросил он ее, что ей здесь нужно и что ей от него нужно. Его гнев не испугал ее. «Она считала, — ответила Мара, — что Симон Яники немного распущен. Кесария, где он гонял с греческими мальчишками, может быть, не вполне подходящее место для него. В Ямне он был бы под лучшим присмотром. Она надеется здесь, в Риме, найти достаточно твердого воспитателя, чтобы обуздать его». Иосиф смотрел прямо перед собой, не отвечая. «Но не это одно», — продолжала Мара. «У нее были и более серьезные основания. То, что Иосиф, ее господин, не пожелал воспитывать своего сына в Ямнии, лежало тяжелым камнем у нее на сердце все эти годы, ибо ей кажется, что она, несмотря на свою глупость, угадала истинную причину его нежелания. И вот она отправилась в Ямнию, одна, взяв с собой посох странника, мех с водой и роговой сосуд для пищи, как ходили некогда паломники в Иерусалим. И придя, стала расспрашивать ученых Ямнийского университета, нет ли какого-нибудь способа освободить ее сына Симона Яники, который вышел таким удачным, от лежащего на нем проклятия. Ведь пока он всего только мамзер, незаконнорожденный. Она добралась до самого мудрого из всех людей, впрочем, перед самой его кончиной, до верховного богослова Иоханана бен Закаи, да будет благословенна память о праведном. Он говорил с ней кротко и взвесил ее слова, точно они исходили не от нее, глупой телки, и посоветовал ей отправиться в Рим и сказать Иосифу, что ее прислал Иоханан бен Закаи. Тут она принялась откладывать из тех денег, которые Иосиф по своей доброте давал ей. И как раз в тот момент, когда нужная сумма была собрана, для иудеев забрезжила заря новой жизни, ибо в Риме будет императрицей иудейская женщина. И вот Мара приехала и надеется, что Иосиф, ее господин, не гневается. Все это она сообщила кротко, непритязательно, с той же легкой, тихой, немного лукавой улыбкой. Иосиф, услышав имя Иоханана бен Закаи из уст этой женщины, был потрясен. Он полагал, что она приехала по собственному почину, из любопытства, желая что-то пронюхать, навязаться. А теперь оказывалось, что ее послал Иоханан бен Закаи, его высокочтимый учитель, этот хитрец, который с благословенным сверхчеловеческим упорством трудился в своем Ямнийском университете над тем, чтобы заменить разрушенное иудейское государство учением Моисея и обрядами, установленными богословами. Этот человек верил в Иосифа до конца, когда другие давно его оплевали. И вот он, в заботе об Иосифе, находясь уже на краю могилы, послал ему эту женщину и мальчика. И они приехали именно сейчас, когда Иосиф в таком смятении из-за своей статуи. Женщина продолжала говорить. Ее заботило тысячи вещей. Следят ли за его питанием? Дают ли ему достаточно редьки и листьев сладкого стручка? Не кормят ли слишком острым соусом из каперсов? Это ему всегда шло во вред. Она привезла ему немного исопа и майорана, а также хорошей соли из Мертвого моря. Говорят, римская соль очень плоха. Она извлекла на свет свои скромные дары, счастливая, что может дышать одним воздухом с этим человеком, рассказывать ему о своем, об их ребенке, об этом умнейшем и храбрейшем из всех сыновей, Симоне Янике. Иосиф слушал ее тихие речи, видел ее узкий сияющий лоб, думал о великом старце Иоханане бен Закаи, о его трудной вере и борьбе за нее, которую он вел окольными путями. «Бог не умолится», — говорил он ему, — «если верующие придут к нему даже по запутанным тропинкам». Великим подарком было для Иосифа, что Йоханан бен Заккай послал ему женщину и мальчика. Мара придвинулась к нему. «Ты гневаешься на меня, господин мой, что я приехала?» — спросила она, так как он продолжал молчать. «Ты должна была написать мне и спросить моего согласия», — возразил он, но сейчас же милостиво добавил. «Ну, если уж ты здесь, пусть так и будет». Скульптор Василий показал Иосифу тот кусок металла, из которого собирался отлить его голову. Это была коринфская бронза, тот особенно благородный металл, который образовался вот уже 226 лет назад, когда при разрушении города Коринфа художественные произведения из золота, серебра и меди расплавились, и их потоки слились воедино, в неподдающийся повторению сплав чудесной красоты. Скульптор возлагал большие надежды на то бледное, странное сияние, которое будет исходить от головы Иосифа, сделанной из такого металла. Закончив восковую модель, Василий работал теперь над моделью из глины. Иосиф сидел на возвышении в просторной мастерской и слушал, как этот человек говорил об очень чуждых ему вещах. Например, о бесчисленных подделках, которые пытаются навязать в Риме коллекционерам. А почему бы, в конце концов, и не надуть богатых людей, придающих больше значения древности произведения и именам полузабытых сомнительных художников, чем художественной ценности самой вещи? «На днях, — рассказывал он, — я обедал у коллекционера Тулия. Собралось большое общество, все друзья Тулия. На столе стояло свыше 300 серебряных кубков и другой столовой утвари. Одна вещь драгоценнее и древнее другой, с почти стертой резьбой. И уверяю вас, Иосиф Флавий, что в этих художественных произведениях было так же мало подлинного, как и в друзьях. Там была, например, ваза, лев, разрывающий антилопу, а под ним древними письменами едва различимое имя великого Мирона. Мирон умер более 500 лет тому назад. Но если вы спросите моего доброго Крития, он расскажет вам подробно, с какой ноги встал сегодня этот самый Мирон». Юркий человечек болтал, а Иосиф смотрел с удивлением и тайным страхом, как под руками скульптора рождается его лицо. К его великой досаде оказалось, что этот неприятный человек хвалился не зря. То, что рождалось сейчас для мира, это была поистине голова Иосифа, не менее живая, чем голова из крови и плоти. И в будущем будет трудно даже для самого Иосифа не видеть эту голову именно такой. Его губы, его ноздри, его лоб. И все же это была чужая и жуткая голова. Он сделал над собой усилие. Он хотел ясности. Неужели эти губы отдали когда-то приказ снять с креста Юста, его друга-врага, который теперь пишет «Иудейскую войну бессовестной»? Неужели эти ноздри вдыхали гарь и вонь рушившихся стен Иерусалима и храма? Неужели за этим лбом жила твердая решимость продержаться в крепости Иотапата 70 дней? Да, это было его лицо. И все же не его. Как эти деяния были его и не его. Ибо теперь он бы не совершил их или совершил бы иначе. Он смотрел на себя, живой Иосиф, на глиняного. Многое, что тот человек, обладавший его лицом, совершил, нравилось ему. Многое не нравилось. Большая часть оставалась непонятной. Какой Иосиф настоящий? Глиняный или живой? Какой Иосиф настоящий, совершавший те деяния, или этот, сидящий здесь? И что определяет человека? То, что он есть теперь, или то, что он когда-то совершил. Его мысль напряженно работала. И он пришел к выводу. Человек по имени Иосиф Флавий, проживавший в городе Риме в 832 году после основания города, в 3839 году после сотворения мира, не имеет ничего общего с человеком по имени Иосиф бен Маттафий, бывшим некогда генералом в Галилее. Писатель Иосиф Флавий рассматривал с чисто литературным, научным интересом то, что некогда совершил доктор Иосиф бен Маттафий, священник первой череды. Он же описал историю Иосифа бен Маттафия с тем же холодным любопытством, с каким описал бы историю царя Ирода. Полную превратность и жизнь чужого, исчезнувшего человека. И когда он пришел к этому выводу, Иосиф Флавий почувствовал свое превосходство над прежним Иосифом, тем умершим, отжившим человеком. Но вдруг блеснула ужаснувшая его мысль. Что такое теперешний Иосиф по сравнению с будущим? Он взвесил все, что им сделано, и что еще предстоит сделать, и почувствовал, что задыхается. Вот он написал книгу об Иудейской войне. Она нравится римлянам. Римляне прославляют теперешнего Иосифа и отливают его статую из драгоценнейшего в мире металла. Одна часть его задачи лежит уже позади. Легкая часть, благодарная. Но перед ним высится горой, угрожающая, еще не начатая, истинная его задача. Дело будущего. Великая история его народа, которую он обязался написать, которую он обязался поведать западному миру. Ради этого совершил он столько грехов, причинил столько зла. А написал он, теперешний Иосиф, всего-навсего Иудейскую войну. Начало ли это? Искупление ли его чудовищной вины? Нет, это ничто. Он взвешивает, взвешивает, считает, отбрасывает. Его охватывает оглушающее чувство своего бессилия. Он был лжецом, когда 10 лет назад провозгласил Веспасиана мессией. Он лжец теперь, считая, что призван написать эту книгу, и ради этого призвания разрешая себе грехи, которые должны раздавить человека. В нем вдруг зазвучал ясный, укоряющий голос. Он уже давно не слышал его. «Ваш доктор Иосиф — негодяй», — говорит голос. Этот голос принадлежит Юсту из Тивериады, другу-врагу. Он не громок, но он заглушает болтовню скульптора, наполняет всю обширную мастерскую. От него качается и тает глиняная модель. Он давит ему сердце своим презрением, своей обреченностью, своим плохим арамейским выговором. Иосиф делает невероятные усилия, чтобы здесь же, перед скульптором Василием, не ударить себя в грудь и не покаяться. Суета. Все, что я делал. Суета. Я не достоин своей задачи. Я отвергнут. Однако работа над его бюстом, почетным бюстом, подвигалась успешно. И скоро бюст был готов, сначала пробный, из обыкновенной бронзы. Нерешенным оставался только вопрос о глазах. Но помощник Критий тоже обещал к завтрашнему дню выполнить свою часть работы и приготовить глаза. Когда Иосиф пришел на другой день в мастерскую, чтобы взглянуть на бюст в законченном виде, он застал там принцессу Луцию. Это был третий раз, что он встречал ее у Василия. Когда она услышала, зачем он здесь, она осталась. С волнением следил Иосиф, как Критий примеряет к бронзовой модели два сверкающих овальных камня. Пугающе смотрели камни с бронзового лица. Это были уже не заурядные полудрагоценные камни, вставленные в заурядную бронзу. Это были поистине его глаза. С изумлением увидел Иосиф, что зловещий, неуклюжий Критий проник в его затаенные мысли, угадал его грехи, его страсти, его гордость, Его бессилие. Он ненавидел грека Крития, и он ненавидел грека Василия за то, что они подсмотрели наготу его души. Он не мог вынести вида своего бюста и отвернулся. Иосиф увидел, как Луций, высоко подняв брови, внимательно рассматривает бюст. И чтобы ускользнуть от своих сметенных чувств, он ухватился за мысль о ней, об ее смелом, ясном лице. Эти римляне не знают, что такое грех. Отсюда, вероятно, их сила, их грандиозные успехи. Нетревожимые внутренними препятствиями воздвигали они свою империю и разрушили наше царство. Разве мы не потому проиграли наше первое большое сражение, что никак не могли решиться принять бой в субботу и предпочли, чтобы нас перебили, беззащитных? Теперь я стал мудрее. Я кое-чему научился. Я знаю, что такое грех, но я совершаю его. Из моих грехов во мне вырастает сила. Люби Бога даже дурным влечением. Легко быть сильным, когда сознание не сковывает твоих влечений. Быть грешным сознательно и не спасаться под тень благочестия и смирения — вот величайшая победа. И он снова обратил свой взгляд на бюст. Стал рассматривать его, полный упрямого самоутверждения. Чуть повернутая к плечу бронзовая голова, смотревшая на зрителя и на мир, была вся как бы проникнута глубоким, умудренным любопытством, алчным и опасным. И Иосиф сказал «да» и этой алчности, и своим грехам. Может быть, в поблескивающих глазах было что-то отталкивающее, но эти глаза были полны силы и жизни. Это были его глаза. И он был рад, что они такие, какие есть. Все собравшиеся рассматривали бюст с глубоким вниманием. Взволнованный упрямый Иосиф, жадный до всего сильного и живого Луция, самоуверенный и скептический Василий, тихий, презирающий людей, подручный Критий. «Клянусь Геркулесом», — произнесла, наконец, принцесса. Она пыталась говорить легким тоном, но ее голос звучал подавленно. «Вы же нечестивец, Иосиф Флавий». Удивленно обернулся к ней Иосиф, мрачный, надменный. То, что она говорила, звучало как одобрение. Но кто позволил ей читать его мысли? То, о чем он дерзал думать сам, отнюдь еще не разрешалось говорить другому. Он ничего не ответил. «Ты превзошел себя, друг Критий», — заявил, наконец, Василий. Даже он, против обыкновения, был изумлен. «Но я полагаю», — добавил он, и его обычный веселый тон прозвучал несколько натянуто, «что мы все-таки сделаем голову без глаз». «Хорошо, пусть будет так», — нерешительно согласился Иосиф. «Жаль», — заметила Луция. Сейчас же, после того, как бюст был закончен, император снова пригласил к себе Иосифа. На этот раз он был один. Иосиф сразу увидел, что апатия первых недель исчезла. За это время массы придумали для Тита странное прозвище. Они назвали его Кит. Вероятно, они хотели выразить этим словом всю огромность его власти в сочетании с нерешительностью и медлительностью. Как бы то ни было, но сегодня он ничуть не напоминал кита. Наоборот, казалось, он в отличном настроении, очень общителен. И он не утаил от Иосифа причин, происшедшей в нем перемены. Страх, вызванный промедлением Береники, исчез. Не потому она задержала так долго свой приезд, что, как он боялся, тени его старых деяний вновь встали между ним и ею. Разрушение храма, дерзкий по-мужски обман, каким он заманил ее к себе, и взял насильно. Наоборот, все разъяснилось самым благоприятным образом. Ее удерживают наивные, даже трогательные побуждения. Она глупенькая в своем благочестии, хочет прежде чем надолго поселиться с ним в Риме, поладить со своим Богом, построить будущее счастье на жертве. Она занимается умерщвлением плоти, самоотречением и покаянием. Во славу Ягвы она остриглась и дала обет приехать в Рим только когда волосы снова отрастут. Из страха Божьего, как она пишет, отказывается она от радости скорой встречи. Может быть, замечает он доверчиво и подталкивает Иосифа локтем, при этом играет роль и то, что она не хочет показаться ему с короткими волосами. Глупенькая, как будто он будет меньше любить ее, даже если она обреется наголо. Сначала, чтобы сделать жертву еще труднее, она даже не хотела сообщить ему причину своего промедления. Она считала, что этот обет касается только ее и ее Бога. Но, в конце концов, все-таки решила написать ему об этом. Он рад до глубины души, что все объяснилось такой ребячливой затеей. Иосиф слушал с удивлением, недоверчиво. Он знал Беренику и знал еврейские правила и обычаи. Отказывались от вина и стригли себе волосы. Лишь в том случае, когда Ягва спасал человека от большой непосредственной опасности. Нет, это не могло быть настоящей причиной ее задержки. Здесь было что-то другое, загадочное. Римлянина она может обмануть, но не его. Как бы то ни было, она приедет. А Тит увлечен ею так же, как тогда, в Александрии. Все это мелькает в голове Иосифа во время рассказа счастливого императора, но он не обнаруживает перед ним своих сомнений. Император продолжает болтать, весело говорит о сюрпризе, который он ей готовит. А вот и сюрприз. Он вызвал к себе астронома Канона, чтобы принять его в присутствии Иосифа. Пусть ученый расскажет ему о новом, открытом им созвездии. Оно находится вблизи созвездия Льва. 7 очень маленьких звезд. Люди с острым зрением видят от 10 до 12. Далекое нежное сияние, тонкое, как волосы. «А придумали вы название для вашего созвездия?» — спросил император. «Я хотел просить ваше величество дать ему имя», — ответил смиренно ученый. «Назовите созвездие «Волосы Береники», — приказал, улыбаясь, Тит. «Дело в том, что принцесса Береника пожертвовала свои волосы небу», — объяснил он. «Думаю, что небо приняло ее дар и сохранит его». Весь Рим толпился у храма мира, когда в библиотеке устанавливали бюст Иосифа, первого еврея, удостоившегося от императора этой милости. Самому Иосифу едва удалось достать 20 пропусков, которые Дорион потребовал для своих друзей. Рабы с трудом притащили бюст и поставили его на гладкий мраморный цоколь. Многочисленные приглашенные молча выстроились широким полукругом. Худощавая, странно поблескивающая голова Иосифа, безглазая и все же исполненная мудрого любопытства, гордо и свысока смотрела через плечо на пышную толпу. Юний Марул, которому Иосиф просил поручить торжественную речь, встал перед бюстом. Он говорил о писателе. О писателе историки. Он восхвалял человека, который увековечивает деяния. Преходящее. Правитель приходит, и приходит дело его. Полководец умирает, его победа забывается. Реальны ли они, эти деяния? Не изменяются ли они даже во время своего свершения? Они многосмысленны. Для каждого их участника означают они нечто иное. Каждый видит их со своей точки зрения. Но вот писатель берет эти события и придает им единый смысл. Так что они стоят перед всеми проясненные, понятные. Могущественнее смерти, великий писатель-историк. Он владеет тайной повелевать волной, чтобы она не растеклась, но застыла навек. Иудеи рано это поняли. Они с древних времен пытались закрепить свою историю в преданиях, которые открыл им их Бог. Они, как показывает перевод их канона 70 учеными, великие историки. Поэтому кажется двойным триумфом, что император Тит не только победил иудеев, но и дал превосходному писателю, иудею Иосифу Флавию, возможность написать историю этой победы. Если сегодня всеблагой величайший Тит принимает своего историка, первого писателя Иудея, число тех, чьи произведения сохраняются в зале бессмертных, то эта высокая награда все же не слишком высока, ибо только благодаря книге нашего Иосифа деяния Рима в Иудее будут жить для далекого потомства. Вот лежит в своем шкафу книга нашего друга. Она ничто, она только книга, пергамент, тушь, чернила. Но этот в высшей степени хрупкий материал является вместе с тем твердейшим материалом на свете, не менее прочным, чем коринфская бронза, из которой отлит бюст. Ибо написанное слово — это высшее, что боги дали нам, людям. Так говорил Юний Марул. Затем выступил вперед император, надел на статую венок, обнял Иосифа, поцеловал его. Обширный строгий зал наполнился бурей возгласов и рукоплесканий. «О, наш император Тит! О, ты, великий писатель Иосиф Флавий!» раздавалось со всех сторон. Восклицали сенаторы в белых одеждах с полосою пурпура, в красных башмаках на толстой подошве с черными ремнями. Восклицали несколько кисло коллеги Иосифа. Восклицали гордо и взволнованно те немногие евреи, которые были приглашены. Доктор Лициний, Гай Барцарон. «О, наш император Тит! О, ты, великий писатель Иосиф Флавий!» Счастливо кричала вместе с другими Дорион. Ей порой удается на несколько мгновений сделать вид перед старым Валерием и Анием Басом, что весь этот праздник пустяк, и разыгрывать ироническое превосходство, но ненадолго. Оба ее спутника и сами не могут противиться впечатлению, которое производит на них церемония. Итак, Дорион стоит, преисполненная гордости. Ее тонкое чистое лицо слегка покраснело, большой рот по-детски полуоткрыт. Для всех, для Анни и Валерия и Флавия Сильвы, Иосиф отныне перестанет быть презренным евреем, но будет великим писателем, чья почетная статуя торжественно высится здесь, в храме мира. Дорион издевалась над ним, когда он говорил о себе, как о человеке, чья власть безгранична и безоговорочна, как решение судящего мертвых. Но разве теперь о нем не сказал нечто подобное даже насмешник Марул? Она переводит взгляд с его худощавого красивого лица на бледный благородный блеск бюста. И перед ней теперь новый Иосиф. Вокруг него загадочное сияние, такое же, какое исходит от коринфской бронзы. Его живая голова гордо и чуждо взирает поверх других, так же, как и голова из бронзы. И она чувствует, как в ней возрождается ее былая, неудержимая страсть к Иосифу. Ее влечет к нему, как некогда в Александрии, когда она с ним соединилась. Сам Иосиф стоит, окруженный всеми этими почестями, в скромной и достойной позе. Но за высоким, выпуклым лбом бурлят мысли. Вот он, благословенный день, день исполнения, столь долгожданный. Это вступление Израиля через первые открывшиеся врата в почетный зал народов. Но разве его почести не добыты обманом и лестью? Вот его бюст под темно-зеленым венком, бледное, благородное поблескивание бронзы. Но сам он сделан из плохого материала. Какой жалкой кажется ему его книга, когда он сравнивает ее с тем, что он призван создать. И даже эту жалкую книгу он смог закончить только с помощью Финея. Прошли времена, когда он, дописав книгу о Маккавеях, гордился своим греческим языком. Теперь он видит, что ему повсюду нужны подпорки и поправки. Даже сына своего, Павла, не удалось ему увлечь своей идеей. Как же он увлечет за собою мир? Его охватывает растерянность. Он полон сознания собственного ничтожества. Он слышит праздничный почетный шум, но сквозь этот шум, тихо и все же без усилий покрывая его, опять звучит укоряющий, презрительный голос. Голос его друга-врага, обесценивая, заранее уничтожая всякое возражение. Ваш доктор Иосиф — негодяй. Он смотрит на лица окружающих. Разве они не видят, как он жалок? Ощущение своего бессилия грозит задушить его. Сейчас он упадет. Он оглядывается, ища помощи. Но нет никого, кто бы оказал ему эту помощь. Нет даже Алексея Стеклодува. Если бы он мог хоть положить руку на голову своего сына-еврея, Симона Яники. Но нет никого. С его бледного худого лица все еще не сходит та же скромная и гордая улыбка. Может быть, она стала только чуть-чуть бледнее. Окружающие находят, что это человек, умеющий нести бремя своего счастья, достойный своего успеха.